Она поет их, не переставая. Тогда как остальные выстраиваются в очередь на площадке. Ну, как бы там ни было, надо придумать предлог получше. Нельзя же писать, что мы не хотим ее принять из-за гимнов. Да почему нельзя? Оставь свои глупости, милый. Все-таки она наша родственница. Но и что из того? Неужели мы будем обхаживать эту старую ведьму только потому, что она наша родственница? Ведь по-настоящему ее надо привязать к столбу и сжечь. Она этого не заслужила, — возразила мама без особого энтузиазма. Дорогая мама, из всех противных родственников, которые нас осаждают, она, конечно, самая отвратительная, и я просто не могу понять, как ты только с нею общаешься. Надо же мне отвечать на ее письма. Как ты думаешь, зачем? Просто пиши на них «адресат выбыл» и отсылай обратно. Я не могу этого сделать, милый. Они узнают мой почерк. К тому же письмо я уже распечатала. Может быть, написать ей, что ты больна? — предложила Марго. Да-да. Мы напишем, что врачи оставили уже всякую надежду, — сказал Лесли. Я напишу это письмо, — обрадовался Ларри. Нет, не напишешь, — твердо заявила мама. Если ты это сделаешь, она немедленно приедет ухаживать за мной. Ты же ее знаешь. Но скажи нам, милый, зачем ты поддерживаешь с ними связь? В отчаянии спросил Ларри. Что это тебе дает? Все они или ископаемые, или сумасшедшие. Ну, этого уж ты не говори, — возмутилась мама. Они вполне нормальные люди. Вздор! Возьми хотя бы тетю Берту с ее невероятными кошками. Или дядю Патрика, который ходит почти раздетый и рассказывает совсем незнакомым людям, как он убивал китов перочинным ножиком. Все они какие-то придурки. Конечно, они с причудами. Но ведь все они очень старые, в их возрасте это положено. И они вовсе не сумасшедшие, — объяснила мама и чистосердечно добавила, — во всяком случае, не такие уж сумасшедшие, чтобы от них можно было избавиться. Ну вот что, — решительно сказал Ларри, — если на нас готовится нашествие родственников, нам остается только одно. — Что именно? — спросила мама, с надеждой глядя поверх очков. — Переехать, конечно. — Переехать? «Куда переехать?» — недоуменно спросила мама. «Переехать в дом поменьше. Тогда ты сможешь написать всей этой публике, что у нас нет места». «Не будь дурачком, Ларри. Разве можно без конца переезжать? Мы и так переехали сюда, чтобы справиться с твоими друзьями. Ну, а теперь мы переедем, чтобы справиться с родственниками». Но мы не можем носиться по всему острову. Люди подумают, что мы ненормальные. Они еще скорее так подумают, если сюда явится эта старая гарпия. Честное слово, мама, я просто не вынесу, если она приедет. Вот возьму тогда у Лесли ружье и пробью дырку в ее корсете. Ларри, прошу тебя, не говори таких вещей в присутствии Джерри. Я просто предупреждаю тебя. Мама лихорадочно протирала свои очки. «Но ведь это...» — вымолвила она, наконец, — «просто сумасбродство? Менять вот так дома?» «Никакого сумасбродства здесь нет. Вполне обоснованные действия». «Конечно», — согласился Лесли. «Это своего рода самозащита». «Будь благоразумна, мама», — сказала Марго. «В конце концов, перемена хорошо, а две лучше». И вот, подхватив эту новую пословицу, мы стали переезжать. Часть третья. Глава 13. Белоснежный дом. Наш новый белоснежный, как снег, дом с широкой, густо заплетенной виноградом верандой стоял наверху холма среди оливковых деревьев. Перед домом был маленький, размером чуть ли не с носовой платок садик, аккуратно огороженный и сплошь заросший дикими цветами. Весь садик покрывала своей густой плотной тенью огромная магнолия с темно-зеленой глянцевой листвой.